Глава 6. Думаю, написать сообщение на этот номер или нет. Любопытство разрывало изнутри. Я интуитивно понимала, чей это номер, и боялась еще сильнее. Но если жизнь нашей семьи зависит от этого человека, с ним нужно поговорить. Можно договориться, может быть, он послушает меня. Но я даже не знаю, о чем говорить. И о чем я буду просить Дамира Муратыча? Он для меня подобен дикому зверю, к которому страшно подойти, даже если он сидит в клетке и на цепи. Но я рискнула. «Кто вы?» Всего два слова и вопросительный знак. Отправила. До острой боли прикусила нижнюю губу и начала ждать ответа. Прошло долгих и мучительных 3 минуты. Я уже передумала обо всем, но мне ответили. «Доброй ночи, Николь». Задержала дыхание, сердце подскочило к горлу, а потом ухнуло вниз, и меня обдало жаром. Это он. Это точно был Джумаев. Только откуда он знал, что пишу я? «Доброй ночи, я бы хотела с вами поговорить. И откуда у меня уверенность, что это Дамир Муратович?» Опять слишком долго жду. Это ожидание меня изводит. Прошло уже больше 3 минут, а он так и молчит. Хорошо. Скажи, когда и где. Мой водитель приедет и заберет тебя. Спасибо. Все, что смогла ответить, убрала телефон на прикроватную тумбочку, легла и, прижав ноги к груди, попыталась успокоиться. Никогда так не волновалась. Даже когда Андрею писала сообщение. А сейчас меня словно разрывает изнутри и в то же время накрывает жар. Теперь главное — завтра сообщить место, откуда меня может забрать шофёр Джумаева, но еще важнее скрыть это от отца, куда и к кому я поехала. Не заметила, как заснула, просто провалилась в какую-то черную пустоту и услышала музыку. Это был вальс, красивый, нежный. Я танцевала, кружась, но не видела, где я и с кем. Меня переполняли ощущения легкости, счастья, но и тревоги. Проснулась от сигнала будильника. 8 часов утра. Я обычно всегда так встаю. Было неизвестно, что этот день принесет и как сложится мой разговор с другом отца. Но я надеюсь, что все получится. Все пройдет хорошо. Николь! «Ты уже проснулась? Доброе утро, спускайся завтракать. Тебя зовет отец». В комнату постучали. Потом заглянула Марина Владимировна. «Да, да, хорошо, я только умоюсь». Быстро привела себя в порядок, переоделась в джинсы и футболку, спустилась на 1-й этаж. Отец сидел на своем месте во главе большого стола. Около него дымилась чашка с горячим кофе. Его аромат распространился на весь дом, смешиваясь с ароматом цветов, подаренных вчера. Самый большой и самый красивый букет из темно-бордовых пионов стоял в середине гостиной. Он был от друга отца, очень красивый, но в то же время немного отталкивающий. Цветы были словно неживые, не хватало только черной ленты, похоронной черной ленты. Прогнала прочь дурные мысли, подошла к отцу, поцеловала его в щеку. «Доброе утро. Присядь, Николь. Завтракай и собирайся. Через 3 часа самолет. Ты улетаешь к дяде Сереже, как мы и решили вчера». «Но, папа...» «Никаких «но». Я не хочу слышать возражений. Ты улетаешь, побудешь у Сергея 2 недели, пока я все не улажу. А когда вернешься, там уже поговорим о стажировке. Или поедешь в отпуск». Папа погладил меня по щеке, убирая волосы. Ничего не оставалось, как с ним согласиться, но в голове был совсем другой план. «Может быть, я полечу с мальчиками через 2 дней? Они хотят немного побыть в городе». «Нет, твои двоюродные братья живут своей жизнью, а у тебя своя. Завтракай. И собирай чемодан. Павел тебя отвезет до аэропорта. Номер рейса вышлю сообщением. Он проводит тебя. Я не смогу этого сделать. Срочно надо в офис. И я надеюсь, ты не огорчишь отца и не совершишь глупости. Нет, что ты, папа. Я никогда тебя не огорчу. Спасибо, Николь. Я знал, что ты меня поймешь. Можно было возразить, устроить истерику, скандал, разбить пару тарелок, сказать, что никуда не полечу, что я уже взрослая, что у меня своя жизнь, и плевать я хотела на все ваши проблемы. Но то, что я услышала ночью, меня поразило. Я не желаю отцу смерти и не хочу, как выразилась Марина Владимировна, чтобы его кишки были намотаны на чей-то кулак. Я желаю ему долгой и счастливой жизни. Николь, все в порядке? Марина Владимировна трогает меня за локоть, улыбаюсь, киваю в знак того, что все хорошо. Тогда кушай. Твой любимый омлет с сыром и какао. Наша экономка слишком услужлива. Не знаю, как раньше я не замечала этого. Слишком она не настоящая, что ли. Улыбается, хочет показать себя с хорошей стороны. Или я себе все накрутила из-за услышанного вчера разговора. «Папа, как ты себя чувствуешь?» «Отлично. Сегодня все у меня отлично. Врачей, обещаю, вызывать не будем. А ты как сядешь на борт, позвони. Как прилетишь, сообщи мне, несмотря на разницу во времени. Я буду ждать твоего звонка. Дядя Сережа уже предупреждён, он встретит тебя. И, пожалуйста, не злись на своего отца. Я желаю тебе только добра, чтобы моя девочка была в безопасности и ей ничего не угрожало». «Кто может мне угрожать? Может быть, ты расскажешь мне? Твоя девочка уже большая и имеет право знать. Не накручивай себя и не думай о плохом. Собирайся, машина тебя ждет, а я в офис. Созвонимся». Отец встал, не допив кофе и не доев завтрак, поцеловал меня в макушку и ушел. Марина Владимировна последовала за ним, а я осталась уныло ковыряться вилкой в тарелке, думая о том, что ждет меня впереди. Но я тогда еще не представляла, на что иду и в какую авантюру ввязываюсь. За ней последуют другие события, более страшные и опасные. Лучше бы я тогда улетела на Дальний Восток.